Айзек Азимов. «Ветры перемен». Джонас Динсмор вошел в кабинет президента факультетского клуба в очень характерной для себя манере, словно прекрасно понимал, что, хотя и имеет полное право здесь находиться, он не может рассчитывать на дружеский прием. Принадлежность к клубу угадывалась в уверенной походке, а быстрый взгляд, который бросил Джонас, оказавшись в комнате, говорил, что он готов к самой враждебной встрече. Джонас Динсмор был адъюнкт-профессором физики. В комнате находились два человека, которых он вполне мог считать своими врагами и при этом не бояться, что его посчитают параноиком. Один из них — Гораций Адамс, стареющий декан факультета. Не совершив ничего значительного, он умудрился обзавестись всеобщим уважением за многочисленные мелкие добрые дела. Другим был Карл Мюллер, чья работа по теории единого поля поставила его в ряд претендентов на получение Нобелевской премии. Так он, во всяком случае, сам думал, и сделала первым кандидатом на пост ректора университета. Трудно сказать, какой из этих двух вариантов вызывал у Динсмора более сильный протест. В любом случае, можно было смело утверждать, что он презирал Мюллера. Динсмор устроился в углу очень неудобного потертого дивана. Два мягких кресла были уже заняты. И улыбнулся. Он часто улыбался, хотя его лицо при этом никогда не становилось доброжелательным. Его улыбка была ничем не примечательной, уголки рта просто растягивались в стороны. Но всякий, кто видел эту гримасу, неизменно испытывал неприятные ощущения. Круглое лицо, редкие, тщательно причесанные волосы, полные губы — все это должно было прекрасно сочетаться с приветливой улыбкой. Но почему-то не сочеталось. Адамс пошевелился. Казалось, он борется с раздражением, быстрой тенью, промелькнувшим по его удлиненному лицу уроженца Новой Англии. Черноволосый Мюллер совершенно равнодушно и холодно посмотрел на Динсмора голубыми глазами. «Я знаю, джентльмена, что нарушаю ваше уединение», — заявил Динсмор. «Однако у меня нет выбора. Меня пригласил совет попечителей. Возможно, они поступают жестоко. Я уверен, Мюллер, вы ожидаете сообщения, в котором будет сказано, что попечители выбрали вас ректором. Вполне естественно, при этом должен присутствовать профессор Адамс, ваш учитель и соратник. Но зачем, Мюллер, они позвали меня, вашего скромного и постоянно проигрывающего соперника? По правде говоря, я подозреваю, что, став ректором, вы немедленно порекомендуете мне заняться поисками нового места работы, поскольку на следующий учебный год мой контракт продлен не будет. Получается, что я здесь очень кстати. Вы сможете безо всякой задержки объявить мне эту новость. Жестоко, зато эффективно. Вы оба кажетесь мне обеспокоенными. Возможно, я несправедлив. Мое немедленное увольнение вас не слишком занимает. Вы вполне готовы подождать и до завтра. Может быть, это попечители хотят поскорее от меня избавиться? Но не имеет значения. В любом случае создается впечатление, что вы останетесь в университете, а со мной будет покончено. Вполне возможно, что это покажется вам справедливым. Уважаемый глава огромного факультета, заканчивающий карьеру рядом со своим блестящим учеником, чье глубокое понимание фундаментальных концепций и виртуозное владение математическим аппаратом делают его достойным самых высоких наград. В то время как я, лишенный чести и уважения. Да. А раз уж дело обстоит именно так, должен заметить, что вы демонстрируете несказанное великодушие. Вы ведь не прерываете меня, даете мне возможность выговориться. Возникает ощущение, что известие, которое мы ждем, появится с небольшой задержкой. Может быть, даже через час. Предчувствие. Попечители тоже не прочь нас немножко помучить, подержать в напряжении. Ведь это замечательный момент, всеобщее внимание привлечено к ним. И раз уж нам все равно придется ждать, я вам кое-что расскажу. Иным приговоренным перед казнью позволяется в последний раз поесть. Другим выкурить сигарету, мне, надеюсь, будет позволено произнести последнее слово. конечно, вовсе не обязательно меня слушать или делать вид, что вам интересно. Благодарю вас. Я принимаю за согласие смиренное выражение вашего лица, профессор Адамс. Легкая презрительная улыбка профессора Мюллера тоже меня вполне устраивает. Знаю, вы не станете винить меня за то, что я с удовольствием изменил бы сложившуюся ситуацию, но каким образом? Хороший вопрос. Я не хотел бы получить другой характер и другие качества личности. Возможно, они не так уж и хороши, но они мои. Не стал бы я трогать и политические достоинства Адамса или таланты Мюллера, потому что тогда это уже будут ни Адамс и ни Мюллер. Я бы желал, чтобы вы остались такими, какие вы есть, а вот ситуация, в которой мы трое оказались, сложилась бы иначе. Если бы кому-то удалось отправиться назад в прошлое, какие небольшие модификации событий, происходивших тогда, принесли бы желаемый результат в настоящем? Вот что мне нужно. Путешествие во времени. А, это произвело на вас впечатление, профессор Мюллер. Вы почти фыркнули. Путешествие во времени смешно, невозможно. Не только невозможно из-за нынешнего состояния науки, но и невозможно вообще. Путешествие во времени в том смысле, что кто-то возвращается назад, чтобы изменить реальность, невозможно. Не только практически, но и теоретически. Забавно, что вы так думаете, Мюллер, поскольку ваши теории, которые описывают взаимодействие четырех сил, в том числе и гравитацию как единого целого, делают путешествия во времени теоретически осуществимыми. Нет-нет, не надо возражать. Успокойтесь, Мюллер, посидите спокойно. Я уверен, что вы такую возможность исключаете. Большинство людей с вами совершенно согласны. Может быть, почти все. Однако существуют исключения, и я одно из них. Почему я? Кто знает. Я не утверждаю, что умнее вас, но разве это имеет отношение к нашей проблеме? Давайте рассмотрим аналогию. Представьте себе, 10 000 лет назад человеческие существа постепенно, шаг за шагом, благодаря стечению обстоятельств или талантливым одиночкам, научились общаться между собой. Была изобретена речь, и легкие модуляции звуков получили абстрактный смысл. В течение 1000 лет каждый нормальный человек был способен общаться с другими, но сколько из них могли рассказать интересную историю? А? Шекспир, Толстой, Диккенс, Гюго? Горстка по сравнению с великим множеством живших на свете людей могли извлекать звуки, заставлявшие всех остальных смеяться и плакать. Но ведь они пользовались теми же словами, что и мы с вами. Я готов признать, что коэффициент умственного развития у Мюллера, к примеру, выше, чем у Шекспира или Толстого. Вероятно, Мюллер знает язык не хуже, чем любой из ныне живущих писателей. Его понимание смысла слова не вызывает сомнений, однако Мюллер не может достигнуть того эффекта, которого легко добивался Шекспир. Уверен, и сам Мюллер не станет этого отрицать. Так какими же качествами, которых лишены Мюллер, Адамс или я, обладали Шекспир и Толстой? Какой особой мудростью были наделены? Вы не знаете. И я не знаю. Что еще хуже, они и сами этого не знали. Шекспир ни в коей мере не мог быть вашим наставником и никого не сумел бы научить создавать великие произведения. Шекспир просто обладал этой способностью, вот и все. А теперь давайте подумаем о том, что такое время. Насколько нам известно, только человек способен понимать значение времени. Все остальные живые существа живут в настоящем, у них есть лишь смутные воспоминания, неясные, весьма ограниченные предчувствия. Зато люди способны понимать прошлое, настоящее и будущее, в состоянии размышлять о его смысле и важности, задумываться о потоке времени, о том, как оно течет, и можно ли повернуть его вспять. Когда это произошло? Как это произошло? Кто был первым человеческим существом, которое вдруг поняло, что река времени вынесла его из туманного прошлого в туманное будущее, и задумался, нельзя ли изменить течение? Этот поток не является неизменным. Иногда нам кажется, что время бежит слишком быстро, часы исчезают, будто они превратились в минуты. Зато в другие моменты тянутся безнадежно долго. Когда человек спит, впадает в состояние транса или подвергается воздействию наркотика, время для него теряет привычные свойства. «А вы, кажется, собираетесь мне возразить, профессор Адамс? Не утруждайте себя, вы наверняка хотели сказать, что данные изменения носят чисто психологический характер, я знаю. Но разве у нас есть что-нибудь, кроме психологии? Существует ли физическое время? Если да, то что это такое? Ответ очевиден. Это то, что мы сами выбрали в качестве образца. Мы конструируем приборы, мы интерпретируем результаты измерений, мы изобретаем теории, а потом сами же их и объясняем. Так из понятия абсолютного мы превратили время в нечто, имеющее скорость света, и одновременно пришли к выводу, что его невозможно определить. Из ваших трудов, Мюллер, мы знаем, что время явления субъективное. В теории тот, кто в состоянии понять природу потока времени, если у него хватит таланта, сможет двигаться вместе с потоком или против него, или даже остановиться. Как аналогию можно привести пример с королем Лиром. Всякий, знакомый с языком, если у него хватит таланта, может написать такую пьесу. А что, если у меня есть талант? Что, если я могу быть Шекспиром временного потока? Давайте развлечемся немного. Сообщение от Совета попечителей вот-вот придет, и тогда мне придется замолчать. Однако до тех пор позвольте продолжить мою болтовню. Уверен, вы и не заметили, что с того момента, как я начал говорить, прошло почти 15 минут. Подумайте теперь. Если я и в самом деле сумею применить теорию Мюллера ради достижения собственных целей, совсем как Гомер пользовался своим исключительным даром складывать слова, что я стану делать, обнаружив у себя столь необыкновенные способности? Может быть, вернусь назад во времени, к тому моменту, когда можно будет кое-что изменить? О, да! Я буду находиться вне временного потока. Ваша теория, Мюллер, если ее правильно интерпретировать, вовсе не утверждает, что, двигаясь назад во времени, я буду вынужден брести против времени, наталкиваясь на давно случившееся событие. Это и в самом деле теоретически исключено. А вот если оставаться снаружи, тогда-то и возникают дополнительные возможности. Здесь как раз и необходим талант. Нужно уметь вовремя войти и выйти из потока. Предположим, я поступил следующим образом. В какой-то момент вошел в поток и внес необходимые изменения. Оно породит следующее, за ним возникнет другое и так далее. Время потечет по новому руслу, имеющему собственную жизнь. Поток будет пениться и бурлить, и через короткое время... Нет-нет, неудачное выражение. Время через короткое время, получается, что мы берем за основу какое-то абстрактное, абсолютное понятие, относительно которого можно измерить время, как если бы наше прошлое опиралось на еще более глубокое прошлое. Признаюсь, мне осознать этого не дано, но вам позволено сделать вид, что вы все понимаете. Любая модификация прошлого через некоторое время приведет к тому, что все неузнаваемо переменится. Но этого я как раз не хочу. Я с самого начала говорил, что не желал бы потерять собственную личность. Если на моем месте окажется кто-то более умный и удачливый, то это уже буду не я. Да и вас, Мюллер Адамс, я тоже не стану менять. Я не хочу триумфа над Мюллером, который будет не таким талантливым и изобретательным, или над Адамсом, потерявшим свою восхитительную способность всех ублажать. Я хочу победить вас такими, какие вы есть. Да, я жажду триумфа. Ну ладно, вы зашевелились, словно я сказал что-то непристойное. Неужели это понятие так вам чуждо? Неужели вам чуждо все человеческое, и вы не ищете почести, победы, славы и призов? Неужели я должен поверить в то, что наш уважаемый профессор Адамс готов отказаться от длинного списка публикаций, почетных степеней, множества медалей и орденов, поста главы факультета физики в одном из самых уважаемых университетов мира, наконец? И разве вас удовлетворило бы профессор Адамс, если бы никто не узнал о ваших достижениях, если бы сведения о них вычеркнули из всех каталогов, если бы это осталось тайной, вашей и всемогущего? Глупый вопрос. Я не стану требовать ответа на него, поскольку он всем очевиден. И нет никакого смысла повторять то же самое о Мюллере, ожидаемом получении Нобелевской премии или предполагаемом ректорстве. Чего же вы хотите, если в конечном счете вас привлекает не только сам факт обладания всем этим, но и всеобщее признание ваших заслуг? Конечно же, вы жаждете триумфа. Вы мечтаете о победе над соперниками, над другими человеческими существами. Вы стремитесь делать то, что другим не под силу, чтобы на вас смотрели с завистью и вынужденным уважением. Должен ли я быть благороднее вас? А зачем? Пусть уж я буду иметь такие же желания, как и вы, мечтать о славе. Почему бы мне не желать всеобщего уважения, почетных премий или высокого поста, которые предназначены вам? Почему бы мне не лишить вас в самый последний момент права на триумф? Чувства, которые я при этом буду испытывать, не кажутся мне более низкими, чем ваши. Ах да, вы заслужили все это, а я нет. А что, если я так изменю поток времени, что все будет наоборот? Вы только представьте себе. Я останусь самим собой, вы тоже. Каждый из нас сохранит свои положительные и отрицательные качества. Ведь я сам поставил такое условие, однако я буду достоин предназначенных вам почестей, а вы нет. Иными словами, я стремлюсь победить именно вас, а не ваши бледные тени. В некотором смысле я отдаю вам должное, не так ли? Судя по вашим лицам, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Полагаю, вас переполняют презрение и гордость одновременно. Так определяется мера наших побед. Вы наслаждаетесь наградами, о которых мечтаю я. А поскольку мне не удается их получить, ваше наслаждение становится еще острее. Я не виню вас за это. На вашем месте я испытывал бы то же самое. Но должны ли мои мечты остаться неудовлетворенными? Подумайте как следует. Предположим, я вернулся назад во времени лет на 25. Круглое число. Ровно четверть века. Вам, Адамс, 40. Вы только что прибыли сюда из своего заштатного университета, получив должность профессора. Вы начинаете заниматься диамагнетиками, однако все ваши попытки добиться серьезных результатов просто смешны. Господи, Адамс, чему вы так удивляетесь? Неужели вы думаете, что я не знаком с вашей профессиональной деятельностью? А вам, Мюллер, 26, вы заканчиваете докторскую диссертацию по общей относительности, которая в то время произвела большое впечатление, чего о ней никак нельзя сказать сейчас. Если бы вам удалось правильно интерпретировать свой собственный труд, вы бы предвосхитили большинство выводов Хокинга. Однако не удалось, хотя вы и сумели скрыть этот прискорбный для вас факт. Боюсь, Мюллер, что как интерпретатор вы не слишком сильны. Вы не смогли сделать необходимых выводов из своей докторской диссертации, да и из всеобщей теории поля оплошали. Возможно, Мюллер, в этом нет ничего позорного. Подобные случаи довольно распространены. Нужен особый талант, чтобы оценить новую теорию и ее значение. Я не способен создать оригинальную блестящую теорию, но обладаю даром правильно интерпретировать чужие идеи. Мы с вами могли бы отлично дополнять друг друга. Если бы вы генерировали идеи, оставляя мне возможность их интерпретировать, мы бы достигли заоблачных вершин. Какая бы из нас получилась команда, Мюллер? Но вы бы ни за что на это не пошли. Я не стану особенно возмущаться, поскольку и сам бы не согласился работать вместе с вами. В любом случае, все это пустяки. Я никак не могу навредить вам, Адамс, даже если стану рассказывать о ваших прошлых неудачах на каждом углу. Ведь вы, в конце концов, хотя и с большим трудом, нашли в своей статье ошибку еще до того, как она появилась на страницах серьезного научного журнала. И я никак не сумею заслонить солнце, щедро льющее на вас свои лучи, Мюллер, если заявлю о выводах, которые можно было бы сделать из вашей теории. Это, пожалуй, только подчеркнет вашу одаренность. В ваших работах столько новых идей, что вы сами не в состоянии оценить их значение. Что же мне в таком случае делать? Как должным образом изменить ситуацию? К счастью, у меня была возможность все обдумать в течение весьма длительного промежутка времени. Мое сознание полагает, что на это ушли годы, однако в реальном мире не прошло ни секунды, поэтому я совсем не постарел. Я мыслил, но физические процессы в моем организме остановились. Вы опять улыбаетесь. Нет, я не смогу вам объяснить, как такое возможно. Конечно, мыслительные процессы являются частью метаболических. Могу лишь предположить, что вне временного потока мыслительный процесс перестает быть физическим, а превращается в некий эквивалент. Так как же мне найти тот момент времени, когда мое вмешательство приведет к желаемому результату? Как внести изменения, вернуться в будущее, посмотреть на последствия и, если они мне не понравятся, снова устремиться в прошлое и предпринять новую попытку? Если я проделаю эту операцию 50 раз, 1000, смогу ли я рано или поздно добиться желаемого? Число изменений, каждое из которых несет за собой бесчисленное количество коррекций, которые, в свою очередь, приводят к новым ситуациям, невозможно ни сосчитать, ни предвидеть, как найти искомое. И задача оказалась мне по плечу. Я понял, как это делается, но, пожалуй, рассказывать не стану, и уж, конечно, вам никогда не узнать, что я потом предпринял. Трудно ли это? Мы стоим, ходим, бегаем, прыгаем, хотя нам не так-то просто сохранять равновесие. Мы находимся в состоянии полнейшей нестабильности. Мы стоим и не падаем только потому, что мышцы наших ног и торса непрерывно сокращаются. Так циркач удерживает на носу трость. Физически это трудно. Вот почему мы охотно присаживаемся, как только возникает такая возможность. Вот почему, если долго отстоять по стойке смирно, можно потерять сознание. Однако, если не доходить до крайностей, мы довольно успешно справляемся с этими проблемами и делаем все необходимое практически бессознательно. Мы в состоянии ходить, стоять, бегать, прыгать целый день и ни разу не упасть, и даже не потерять равновесие. Ну а теперь попробуйте описать, как вы это делаете, чтобы тот, кто никогда не пробовал, попытался повторить все ваши движения за вами. Не получится. Еще один пример. Мы умеем разговаривать. Сокращаем мышцы языка, губ, щек и неба, так, чтобы производить те звуки, какие хотим. Учение давалось нам с трудом в детстве, но теперь мы без особых усилий произносим дюжины слов в минуту. Так как же у нас это получается? Какие движения производятся, чтобы сказать, как мы это делаем? Опишите их тому, кто никогда не говорил, чтобы он повторил эти звуки. Да это попросту невозможно. Однако мы решаем эту задачу легко. Если хватит времени, впрочем, я даже не представляю себе, как описать промежуток, который я имею в виду. Это не время, называйте это промежуток. Взяв достаточный промежуток без прохождения времени, я научился изменять реальность по своему желанию. Это напоминало детский лепет, но постепенно я овладел связной речью. Я научился выбирать. Конечно, я рисковал. В процессе обучения я мог совершить какую-нибудь неоправимую ошибку. Или потребовалось бы внести такие тонкие изменения, которые мне оказались бы просто не под силу. Однако все прошло гладко. Может, именно здесь и мне наконец-то сопутствовала удача? Я начал получать удовольствие от самого процесса, Все равно, что рисовать картину или ваять скульптуру. Даже больше. Я создавал новую реальность. Реальность, которая по ключевым позициям совпадала с нашей. Я не изменился. Адамс остался тем же Адамсом. Мюллер тоже не потерял своих основных характеристик. Университет остался университетом, наука наукой. Так неужели ничего не изменилось? А, похоже, вы начинаете терять интерес. Вы больше мне не верите. Если я вас правильно понимаю, готовы посмеяться над моим рассказом. Я слишком увлекся и вел себя так, словно путешествие во времени возможно. И я действительно сделал то, о чем лишь только мечтал. Простите меня. Считайте это игрой воображения. Фантазиями. Я говорил о том, что мог бы сделать, если бы путешествие во времени было возможно, и если бы у меня в самом деле имелся необходимый талант. В таком случае, в моем воображении, неужели ничего не изменилось? Должны же быть какие-то перемены, чтобы Адамс, оставаясь Адамсом, уже не годился для роли декана факультета. Мюллер был прежним Мюллером, однако его мечты стать ректором университета и получить Нобелевскую премию развеялись как дым. А я остался бы самим собой, рабочей лошадкой, никем не любимый и не способный творить, однако располагающий качествами, которые сделали бы меня ректором университета. К науке это не должно иметь отношения, требуется опорочить, выставив в самом неблагоприятном свете двух благородных джентльменов. «Ну ладно. Я не заслужил этих самодовольных и одновременно презрительных взглядов. Насколько я понимаю, вы уверены, ни один из вас не способен совершить отвратительного или гнусного поступка. Откуда же такая уверенность? Нет человека, который при определенных условиях не впал бы в грех. Кто среди нас не совершит серьезного поступка, если искушение будет достаточно сильным?» Кто из нас без греха? Ну, думайте, думайте. Вы уверены, что ваши души чисты? На вашей совести нет ничего постыдного? Неужели ни один из вас ни разу не был близок к преступлению, а спасло вас лишь везение и удачное стечение обстоятельств, а вовсе не ваше благородство? Если кто-нибудь внимательно наблюдал бы за вашими действиями, и обращал внимание на удачу всякий раз, когда она приходила к вам на помощь, а один раз встал бы на пути фортуны, вы бы не смогли избежать неприятностей. Конечно, если бы вы вели бесчестную жизнь, полную обмана, так что люди с отвращением и презрением отвернулись бы от вас, вы бы не достигли столь высокого положения. Вы давно потерпели бы поражение, и мне не довелось бы переступить через ваши поверженные тела. Вас бы попросту здесь не было. И вы не послужили бы мне ступеньками на пути к триумфу. Видите, как все сложно. Поэтому моя игра становилась все более волнующей. Надеюсь, вы меня понимаете. Если бы я вернулся назад во времени и обнаружил, что найти решение совсем несложно и одним ударом реально достигнуть цели, то удовольствие было бы немалым, но моя интеллектуальная победа была бы не столь полной. Если бы мы играли в шахматы, и я бы выиграл, поставив мат в три хода, то это было бы даже хуже, чем поражение. Получилось бы, что я выбрал недостойного соперника, опозорившись еще до начала партии. Нет! Настоящая победа одерживается в борьбе с сильным неприятелем, в результате тонких маневров и сложных комбинаций. Когда ты напрягаешь все свои извилины, когда победа достается тебе в мучениях и страданиях, когда заключительный решающий рывок отнимает последние силы, и ты падаешь, сжимая в руках желанный трофей. Промежуток, проведенный мной в игре с самыми необычными шахматными фигурами, оказался таким долгим и трудным из-за ограничений, которые я сам же и установил. Я упрямо настаивал не только на конечном результате, нет. Я неустанно стремился к тому, чтобы все произошло именно так, как мне хотелось, отбрасывая все варианты, когда что-то меня не устраивало. Мелкую ошибку я расценивал как неудачу, не совсем точное попадание я считал промахом. Только выстрел в яблочко мог меня удовлетворить, на меньшее я не соглашался. И даже мой успех оказался столь неожиданным, что вы не должны были о нем узнать, пока я вам все не объясню. До самого конца вы будете оставаться в неведении по поводу того, что вас ждет полнейший крах. Вот что. Но подождите. Я кое о чем забыл. Я так старался объяснить вам, что вы, я, университет и наука должны остаться прежними, что не рассказал о других возможных изменениях. Неизбежно возникнут перемены в социальной, политической и экономической сферах, в международных отношениях. Кого могут беспокоить подобные вещи? Уж, конечно же, не нас троих. Вот чем замечательна наука и ученые, не правда ли? Какое значение для нас имеет президент Соединенных Штатов или итоги голосования в ООН, положение на биржевых рынках или бесконечные политические маневры? Пока наука существует и выполняются законы природы, продолжается игра, в которую мы играем, а фон, на котором все это происходит, не более чем бессмысленная смена света и тьмы. Возможно, вы со мной не согласны, Мюллер. Мне хорошо известно, что в свое время вы считали себя частью общества и не раз высказывались по разным вопросам. В несколько меньшей степени тоже можно сказать и о вас, Адамс. Вы оба имели возвышенные взгляды на человечество, на Землю и прочие абстракции. Насколько серьезными были ваши убеждения? Ведь на самом деле, глубоко внутри вас это мало интересовало, пока вы имели возможность заниматься своей наукой. В этом и заключается решающая разница между нами. До тех пор, пока мне никто не мешает заниматься физикой, меня не интересует, что станет с человечеством. Я этого не скрываю. Все считают меня циничным и бездушным. А вам на все наплевать втайне. К цинизму и бездушию, характерному для меня, вы добавляете лицемерие, которое скрывает ваши грехи, делая их тем самым еще более отвратительными. О, не надо возмущенно трясти головами. Я знаю вас столько же, сколько вы сами, даже больше, поскольку беспристрастно смотрю на ваши похождения. А вы даже от себя скрываете правду. Самое забавное, лицемер, глубоко проникнувшийся процессом, сам становится жертвой лицемерия. Очень часто, когда лицемер оказывается разоблаченным, в своих собственных глазах он остается святым. Но я говорю вам все это вовсе не для того, чтобы оскорбить вас. Мне просто хочется растолковать, что уж если я решу изменить весь мир для того, чтобы обойти вас, вы не станете особо перечить. Относительно переустройства мира, естественно. Вы не будете возражать, если к власти придут республиканцы, а демократы проиграют. Или наоборот. Если расцветет феминизм, а профессиональный спорт будет поставлен под жесткий контроль. Вам наплевать на моду и музыку, живопись и литературу. Какое все это имеет для вас значение? Да никакого. На самом деле даже меньше, чем никакого, потому что если мир изменится, возникнет новая реальность, и она будет единственно возможной для всех, реальность исторических книг, та реальность, которая и была реальной в последние 25 лет. Если вы поверили мне, если сочтете, что мои россказни нечто большее, чем глупые фантазии, вы все равно будете бессильны. Вы можете обратиться к властям и заявить, «Все устроено не так, как следует, во всем виноват один злодей». Но что вы этим докажете? Только собственное безумие. Кто поверит в то, что данная реальность совсем не та реальность? Ведь люди жили в ней последние 25 лет. Все так хитро завязано, что распутать этот узел невозможно. Но вы не верите мне. Вы не осмеливаетесь признать, что я не просто рассуждаю о возможном возвращении в прошлое, о том, что я тщательно изучил ваши жизни и сделал все, чтобы изменить мир, оставив нас троих прежними. Я это сделал. Я сделал все, о чем рассказал. И только я один помню обе реальности, потому что находился вне потока времени. Но вы по-прежнему мне не верите. Не осмеливайтесь, ведь для вас это равносильно признанию собственного безумия. Мог ли я изменить привычный для вас мир 1982 года? Это абсурд! А даже если и так, каким он был до того, как я приступил к своим экспериментам? Я скажу вам, это был настоящий хаос. Каждый делал, что хотел. В некотором смысле я рад, что все перекроил. Теперь у нас есть правительство, которое по-настоящему управляет страной. Наши лидеры имеют взгляды, являющиеся обязательными для всех. Это великолепно. Джентльмены, в прежнем мире, в той реальности, которую теперь никто себе и представить не может. Вы оба сами определяли собственные законы и боролись за право творить произвол. Это привлекало многих. В новой реальности вы остались прежними. Вы продолжали бороться за прежние права, а в нынешней реальности это преступление. Впрочем, другой реальности вы не знаете. Я позаботился о том, чтобы вы скрыли свои деяния. Никто не ведал о вашем позорном прошлом, поэтому вы смогли добраться до нынешних высот. Но я знал, как добыть доказательства и открыть миру глаза на вашу деятельность в нужное время. И сделал это. Похоже, впервые за все время я больше не вижу на ваших лицах презрения и терпеливого снисхождения. А, неужели я уловил страх? Вы вспомнили то, о чем я говорю? Думайте, думайте. Кто был членом Лиги Конституционных Свобод? Кто помогал распространять манифест свободной мысли? Кое-кто посчитает, что это было очень смело и благородно с вашей стороны. Сопротивление вами восхищалось. Но не надо, не надо. Вы прекрасно знаете, кого я называю сопротивлением. Вы уже давно не являетесь его членами, вы слишком на виду. Теперь вам есть что терять. Вы занимаете высокие посты, имеете шансы продвинуться еще выше. Зачем рисковать ими ради того, что людям не нужно? Вы носите знаки отличия, заняли места среди самых достойных граждан нашего общества. Но мои знаки отличия более высокой пробы. Ведь я не совершил ничего постыдного, более того, джентльмены. Я достоин награды за то, что разоблачил вас. Гнусный поступок? Недостойный акт? Вовсе нет. Меня восславят. Я пришел в ужас. Из-за лицемерия моих коллег меня охватило отвращение и возмущение, когда я узнал об их прошлом, которое они так тщательно скрывали. Я испугался, что они начнут интриговать, причинят вред самому благородному и достойному обществу на Земле. В результате я привлек к этим фактам внимание благородных людей, которые помогают охранять наше общество от посягательств тех, кто не в состоянии оценить его величие. Они попытаются изгнать зло из ваших душ, чтобы спасти и сделать вас истинными детьми высокого духа. Полагаю, в процессе будет нанесен некоторый вред телам, но что из того? Малая цена по сравнению с вечным добром, которое на вас не зайдет. Это стало возможно благодаря мне, и я буду вознагражден. Похоже, теперь, джентльмены, вы по-настоящему напуганы, потому что сообщение, ради которого мы здесь собрались, прибудет с минуты на минуту. Надеюсь, сейчас вам стало ясно, почему я нахожусь здесь вместе с вами. Я стану ректором, а моя трактовка теории Мюллера в сочетании с его бесчестием приведет к тому, что во всех учебниках она станет называться теорией Динсмора и, вполне возможно, принесет мне Нобелевскую премию. А что же до вас? Донесся стук кованых сапог, и они услышали громкую команду. «Стой!» Дверь распахнулась. В комнату вошел человек, чья серая форма с широким белым воротником, высокая шляпа с пряжкой и большой бронзовый крест не оставляли сомнений. Перед ними стоял капитан зловещего легиона совести. «Гораций Адамс!» — заговорил он. «Я арестовываю вас с именем Господа и религиозного братства по обвинению в использовании черной магии и колдовства. Карл Мюллер, я арестовываю вас от имени Господа и религиозного братства по обвинению в использовании черной магии и колдовства». Капитан сделал быстрый жест правой рукой. Двое легионеров выступили вперед и рывком заставили подняться с кресел скорчившихся от ужаса физиков. Надели на несчастных наручники и сорвали с их воротников маленькие бронзовые кресты, священный символ совести. Капитан повернулся к Динсмору. «Всего вам святого, сэр. Мне поручено передать вам сообщение Совета Попечителей». «Всего святого, капитан», — мрачно отвечал Динсмор, поглаживая собственный крест. «Я с нетерпением жду решения этих достойных людей». Он знал, что содержится в сообщении. Как новый ректор университета он мог, если посчитает нужным, смягчить наказание, которое ждет этих двоих. Его триумф состоялся, если бы только это было безопасно. Однако, когда у власти высоконравственное большинство, никто не может быть уверен в собственной безопасности.